Глава 13. 3 августа 2022 года. Пётр так суетился в самолете, запихивая ее вещи на верхнюю полку самолета, устраивая ее поудобнее, словно это было так для него важно. Когда рядом с Женей каким-то невероятным образом уместился необъятных размеров толстяк, от которого несло перегаром, Пётр Бронников, обычно деликатный и вежливый человек, почти взашей выгнал его, обозвал жиртрестом и сказал, что тот явно перепутал места. Конечно, перепутал, ведь эта жирная бочка уселась на место, принадлежащее самому Петру. «Эх, жаль, что у меня место не у иллюминатора», — сказала Женя, косясь на юную блондинку, сидящую по правое плечо как раз у иллюминатора, причем с опущенной шторкой. «Хотите сюда, на мое место?» — спросила соседка, устраивая надувную овальную подушечку себе вокруг шеи, словно готовясь ко сну. «Было бы неплохо. Так давайте я пересяду. Мне эти иллюминаторы по барабану. У меня голова кружится, когда я смотрю вниз. Поэтому и опустила шторку». Женя посмотрела на Петра. Тот слабо улыбнулся. Он, казалось, думал о чем-то своем. Должно быть, мысленно писал новую главу своего романа. Женя обрадовалась тому, что ей позволили пересесть, еще и потому, что ей было как-то неловко сидеть так близко с Петром, который чрезмерно активно опекал ее и вообще сильно нервничал из-за этой поездки. Может, он купил билеты до Парижа, поддавшись на эмоции, а потом передумал? Вдруг рассеянный и забывчивый, он забыл, к примеру, что вообще продал этот дом. «Пётр, все в порядке?» — на всякий случай спросила она перед тем, как пересесть. Теперь между ними на время полета поселится молоденькая девушка. «Да-да, все просто прекрасно. Разве что Элиза не сможет нас встретить. Она написала мне, что у нее возникли какие-то неотложные дела, и она навестит нас только завтра». «Подумаешь, мы что, сами не доберемся до этой деревни?» «Да все будет хорошо. Я уже и в фирму позвонил, машина для нас уже приготовлена, ее сейчас подгонят к парковке аэропорта». «Советую вам выспаться, а то непонятно, почему вы так нервничаете». Женя не боялась летать. И когда самолет взлетел, она испытала удовольствие. Поднимаясь, ей казалось, что это она управляет самолетом силой своей мысли, и улыбнулась. «Облака!» — прошептала она, наслаждаясь видом позолоченных солнцем облаков. Небо было таким красивым, огромным, фантастическим. Здесь и умереть не страшно. «Ой, девушка, что вы такое говорите?» Так же тихо повернувшись к ней, сказала соседка. «Да это я так, гипотетически. Просто говорю, красота какая!» «Выпить хотите?» Совсем уже шепотом, чтобы не услышал Пётр, спросила девушка. «Это ваш отец?» «Нет, это деверь, брат моего мужа. Контролирует вас. Скорее заботится. А муж где?» «Работает. Меня зовут Лиза. А меня Евгения, но можно просто Женя. Очень приятно. И мне приятно». И надолго обе замолчали. Лиза, отхлебнув из маленькой бутылочки виски, поудобнее устроилась на сиденье и закрыла глаза. «А что, можно было пронести сюда алкоголь?» «Так я же купила его в дьюти-фри. Пить на борту, конечно, нельзя, но если очень хочется, то можно». И Лиза спрятала бутылочку в сумку. «Сейчас бы заснуть крепко, а проснуться уже в Париже». В другой бы раз Женя полюбопытствовала, зачем девушка летит в Париж. Просто так, чтобы поддержать разговор или просто начать его. Но не сейчас. Потому что возникнет и встречный вопрос. «А к кому и зачем летите вы, голубушка, в Париж?» В сущности, Женя ответила бы «в гости» или «отдохнуть». Но ведь не удержалась бы и, подчиняясь закону попутчиков, поговорить откровенно по душам, наверняка рассказала бы свою печальную историю исчезновения мужа. Заплакала бы. Встрепенулся бы Петр, попросил бы Лизу вернуться на свое место, чтобы быть поближе к опекаемой им снохе. И все бы испортил своей заботой. Нет, уж лучше она помолчит. А может, принять предложение Лизы и немного выпить? Но не из горлышка же пить. А вдруг она заразная? Женя тоже решила поспать. Да вот только как? Расслабилась, закрыла глаза, но сна, понятное дело, не было. Вот где сейчас Борис? Думает ли о ней? Скучает ли? Почему не позвонил до сих пор, хотя связывается же как-то с Ребровым и Петром? Почему он избегает ее? А что, если нет никакого клиента, и он встретил другую женщину, да и укатил с ней куда-нибудь на море-океан? Если так, тогда понятно, почему Петр находится в состоянии постоянного стресса. Злится на него, не может ему простить измены. А тут еще продажа дома. Не сильно ли закручено? Мог бы просто дождаться возвращения Жени и рассказать ей всю правду, мол, разлюбил тебя, понял, что у нас с тобой ничего не получится, что встретил настоящую любовь и решил начать новую жизнь. От таких мыслей Женя окончательно приуныла и собралась было уже поплакать. Тихо, чтобы никто не увидел или услышал. Как послышался странный звук. Совсем близко. Она открыла глаза и увидела, как сидящая рядом с ней Лиза почесывает своими острыми розовыми коготками руку. Женя покосилась на нее, но ничего не спросила. «Началось!» — пробормотала, скривившись, словно от боли, соседка. «Аллергия?» — не выдержав, все же спросила Женя. «Да сама не знаю, что это. Как сажусь в самолет, так начинается что-то с кожей, шелушиться и все такое. Вы не обращайте на это внимания, это временно». Тут открыл глаза и вынырнул из своей дремы Петр. «И у вас тоже?» — спросил он довольно бесцеремонно. «У меня знакомая была, у нее тоже такая же проблема. Как поднимается в воздух к облакам, так и начинается этот зуд, тоже расчесывается. А стоит только самолету сесть, как все проходит. Вот такая особенность организма. Выпить хотите?» Женя посмотрела на Петра, округлившимися от удивления и возмущения глазами. «Женечка, не смотри на меня так. Пусть девушка выпьет и поспит». «Нет-нет, не хочется. Да я уже выпила, если честно», — прошептала она ему доверительно. «Ладно, просто не обращайте на меня внимания». И снова откинувшись, закрыла глаза. Ее примеру последовала и Женя. Вероятно, она уснула, но когда самолет тряхнуло, она проснулась и от страха уставилась в иллюминатор. Голубой простор, безбрежный, тихий. И самолет не трясет. Может, ей это приснилось? Она повернула голову и увидела, что Лиза спит. На ней была белая майка, синие джинсы, на шее красный шнурок с незамысловатым серебряным медальоном. Волосы светлые, густые, растрепанные. Маленькое треугольное личико, маленький носик, розовые, словно собранные в бутон, губы. Милая, симпатичная девчонка. Хлопнула вискаря и теперь спит. Интересно, кто ее ждет в Париже? Может, парень или отец? Хотя, какая разница? И Женя снова закрыла глаза. А когда открыла, самолет уже опускался. Прилетели в Стамбул, где их ждала пересадка. Больше 3 часов Женя с Петром провели в пиццерии нового стамбульского аэропорта. Петр пригласил за столик и вынырнувшую из толпы пассажиров Лизу. «Турки отменно пекут. Про пиццу ничего сказать не могу, не пробовал, но разные там бублики с кунжутом, сдоба, бюреки. Лиза, чего ты такая кислая? Подумаешь, пересадка. Это же приключение. Вот так к этому и нужно относиться. Что поделать? Время сейчас такое. Весь мир против нас ополчился. Не знают уже, какие еще санкции вводить. Да куда они без нас-то? Я имею в виду русских туристов, к примеру. Ну ладно, не будем о грустном. Хорошо, что мне вообще удалось купить билеты. Пусть и с пересадкой. Деньги есть, не пропадем. Смотрите, какой шикарный фудкорт. Каких только ресторанов и кафе нет. Ешьте, пейте в свое удовольствие. А ты, Женя, чего сидишь такая смурная? Да ничего я не смурная. Смотри, что с Лизой. И Женя, забыв о приличиях, обратила его внимание на голые руки Лизы. За время полета они словно потемнели и покрылись едва заметными морщинками. «Лиза, ты прости меня, но, может, тебе обратиться к врачу? Вдруг у тебя какая-нибудь обезьянье...» «Женя, что такое ты говоришь?» — воскликнул возмущенно Петр. «Девочка и без того напугана. Лиза, ты показывалась врачу?» Лиза, насупившись, набила рот огромным куском теплой пиццы и теперь смотрела на Петра выпученными глазами. «Ладно, ладно, ты ешь и не обращай на нас никакого внимания». «Но это точно не псориаз. Я знаю, у нас соседка была...» «Все-все, умолкаю». Он замолчал, реагируя на знаки, которые ему подавала Женя. После обеда вышли покурить на открытую террасу. «Молодцы турки! Знают свое дело. Курить разрешают». «Петр Михайлович, и давно вы курите?» — спросила Женя. «Да время от времени, как и ты», — подмигнул он ей. «Я тоже покуриваю», — призналась Лиза. После сытной еды она заметно повеселела и теперь с удовольствием затянулась тоненькой сигареткой. «А ты не куришь?» «Решила бросить», — ответила Женя. Она хоть и не ощущала свою беременность, вообще ничего не чувствовала, кроме страха перед будущим и особенно родами, но знала, что от курения и алкоголя ей теперь придется надолго отказаться. Они сидели на удобных стульях перед стеклянной террасой, за которой открывался вид на летное поле, самолеты и голубое небо. «Что будете делать в Париже?» — спросил Петр Лизу. «Не знаю. Думаю, буду много есть, спать, гулять, ездить по полям, деревням. Там живет моя бабушка. Она развлекает меня, как умеет. Не понимает, что нас разделяют два поколения. Но, думаю, время от времени я все-таки буду выбираться к своим друзьям. А там, где они живут, такие, я вам скажу, бары. Короче, оторвусь по полной». «Понятно. Что ж, наслаждайтесь, пока молодая. Я тоже в вашем возрасте кутил напропалую, много пил, курил. Но не забывайте все-таки, что Париж — наикрасивейший город, а потому походите по музеям, погуляйте по паркам». «А вы куда?» «Я везу свою сноху в одну прелестную деревню. Жаверни называется. Там когда-то жил знаменитый художник Клод Моне». И Петр принялся рассказывать Лизе о красотах сада Моне. Через 2 часа они снова заглянули на фудкорт, подкрепились про запас, как выразился Петр. «И как это ваш муж отпустил вас с таким импозантным деверем?» — подмигнув, спросила Лиза уже в самолете, направлявшемся уже в Париж. Она говорила тихо, но Женя все равно чувствовала себя неловко. «Говорите потише, пожалуйста». «Он, конечно, не молод, но и не стар. Шикарно одет, весь в белом. Красавчик. Я бы замутила с ним». «Вы снова хлебнули вискаря?» — раздраженно спросила Женя. «Ну что ты мне все выкаешь? Мы же с тобой ровесницы». «Ну да», — смутилась Женя. «Мне бы отоспаться хорошенько в самолете. Всю ночь не спала». «Волновались перед поездкой?» «Вот еще чего. Нет, дело не в этом. Просто мне показалось, что в квартире напротив кто-то кричал, звал на помощь. Вы живете в многоэтажке?» «Снова вы». «Прости, еще не привыкла. Да, я живу в многоэтажке. И напротив меня живет женщина, вернее, жила. Она умерла. Наследники никак не могут поделить квартиру, но ключи отдали мне, и я присматриваю за ней, мало ли что. А раньше, когда соседка подолгу отсутствовала, то в Крым уедет на лечение, то в больнице лежит, я поливала ее цветы. У нее их столько было. Правда, после смерти все цветы родственники отдали другой соседке, тете Зине. Так вот, сейчас-то квартира стоит пустая. Вот и спрашивается, кто же там может кричать? «Так тебе это приснилось!» — со смехом воскликнула Женя. «Или...» Я встала, подошла к своей двери, выглянула в глазок — никого и тишина. Должно быть, на самом деле все приснилось. Но уснуть я так и не смогла. Снова мысли о деньгах полезли в голову. Тут она оглянулась, словно боясь, что ее услышат, и перешла на шепот. «Я совсем не умею ладить с деньгами. Они от меня куда-то уплывают, уползают, улетают. Просто у меня парень был, нигде не работал, проблемный, короче. Ну, я все на него и тратила. Уж так любила его, все прощала. Постоянно в долги влезала, чтобы только у него все хорошо было. Чтобы вкусно ел, хорошо одевался. Как ложусь спать, закрываю глаза, так и вижу свои кредитные карты, кредитные договоры. Все просрочено. Короче, ужас. Да еще эти поездки в Париж. Спрашивается, и чего это она меня постоянно вызывает туда? Кто? Да бабка моя сумасбродная. Как только ей приспичит меня увидеть, вызывает к себе, мол, срочно приезжай, плохо себя чувствую, а ты моя единственная наследница. Ну, я и мчусь. Прилетаю, и что же я вижу? Моя бабка скачет, как олень. Бодрая, здоровая, веселая. Начинает кормить меня разными деликатесами. Денег-то у нее куры не клюют. Она любит вас, тебя? Вроде бы. Так спроси у нее денег. Какие проблемы? Не дает. Хорошо, если билет оплатит. И то не всегда. Она типа воспитывает меня. Говорит, что я сама должна зарабатывать. А сама? Сама просто удачно вышла замуж за богатого француза. Хорошо рассуждать, когда сидишь на мешке с деньгами. Поучает она меня. А ты где-нибудь работаешь? Вообще, чем занимаешься? Работала. Но у меня как-то не очень получается. Думаю, у меня характер неважнецкий. Вечно со всеми конфликтую. У меня и мать такая была. В свое время бросила меня и укатила со своим новым мужем в Мурманск. Бабушка была вообще в шоке. Короче, все меня бросили. Каждая жила своей жизнью. У матери все срослось с ее мужем-моряком. Он хорошо зарабатывал, все было нормально. У бабки тоже. А мне, значит, пахать надо, деньги зарабатывать. Где справедливость? Да уж, проблема. А я вот работала. Долгое время мыла полы в чужом доме. А потом, вот, типа ваших матери и бабушки, вышла удачно замуж. Но не скажу, что теперь не буду работать. Полы мыть, конечно, не стану, но, может, на дизайнера выучусь или буду брать уроки живописи. Но без работы мне будет скучно. Вообще не понимаю, как можно ничего не делать. Есть, пить и спать. Но это уже не мое дело, конечно. Так кто кричал-то? Или тебе это приснилось? Да я теперь уже и не знаю. Но такой был крик, словно кого-то убивали. Женя всмотрелась в лицо соседки. Или освещения было недостаточно, и ее лицо потемнело, и резко обозначились складки, идущие от уголков носа к подбородку. Или... Или эта странная девушка старела прямо на глазах. Кожа на руках, пальцы. Все разрушалось прямо на глазах, покрывалось тончайшими морщинками. Да и верхние веки набрякли и нависли над глазами. «Ты чего так на меня смотришь?» — широко улыбнулась пьяненькая Лиза. «Слава богу», — подумала Женя, что зубы ее такие же белые и ровные. Если бы между зубами появился гнилой зуб или черная щербинка, Женя бы поняла, что сошла с ума. «Нет-нет, все в порядке». Было понятно, что рядом с ней сидит больной человек. А что, если она заразная? Мысль о том, что она может заразиться и заразить своего нерожденного ребенка, привела ее в ярость. «Пожалуйста, выпустите меня отсюда! В туалет!» Она вскочила и начала протискиваться к Петру, чтобы оттуда уже выбраться к проходу. Притормозив напротив Петра, она склонилась к нему и прошептала. «Нам надо каким-то образом изъять ее отсюда. Смотрите, что стало с ее кожей. Она больна, она страшно больна. Возможно, у нее проказа». И Женя пулей вылетела из тесноты кресел и колен и побежала к туалету. Там она умылась и посмотрела на себя в зеркало. Конечно, она насмотрелась фильмов про какие-то фантастические метаморфозы, которые происходят с людьми во время полета. Но это же кино. А девчонка-то стареет прямо на глазах. Реально. А что Петр? Ослеп, что ли? Она же сидит вплотную к нему. В дверь постучали. Пора было выходить из туалета. Возвращаясь на свое место, она чуть не потеряла сознание, когда увидела на месте, где еще недавно сидела Лиза, пожилую женщину в точно такой же белой футболке и синих джинсах. Светлые волосы у висков, слегка посеребренные седыми прядями, старческое маленькое личико, худенькие ручки, искривленные ревматизмом длинные загорелые пальцы. Петр спал. Он не видел, что произошло с Лизой. И что теперь делать? Разбудить его и показать ему постаревшую лет на 40 соседку? «У тебя остался еще вискарь?» — нарочно спросила она у женщины, желая услышать ее голос. «Вы, деточка, выпить хотите?» — улыбнулась женщина. «Мы уже скоро прилетим. Думаю, не стоит». Женя принялась расталкивать Петра. Он проснулся и заморгал глазами. «Везет же некоторым, спят, как сурки в самолете, пока здесь творятся такие страшные вещи». И тут вдруг она подумала о себе. Может, и она тоже постарела. Или кто-то вокруг? Она оглянулась, нашла глазами тех пассажиров, которые находились поблизости, на девочку лет 5, замучившую своих родителей капризами, на молодого человека, уткнувшегося в свой ноутбук. Нет, все такие же, какими были, когда сели в самолет. Посмотрела на свои руки. Кожа не изменилась, была гладкой, молодой. «Петр Михайлович!» Она качнула головой в сторону изменившейся до неузнаваемости Лизы. Тот воззрился на соседку с таким выражением лица, словно увидел рядом с собой крокодила. Но потом его шок словно прошел, и теперь он вдруг на глазах потрясенной Жени взял руку женщины и слегка пожал ее. «Салют!» — пробормотал он. Женщина повернулась к нему, и ее лицо тотчас озарилось улыбкой. «Петр Михайлович, неужели это вы?» «Элиза? Вот так встреча! Какими судьбами? Как вы здесь оказались? Когда пересели к нам?» «Да в Стамбуле и села. Устала очень. Села и сразу уснула». «Просто невероятно. Дело в том, что на вашем месте сидела молоденькая девушка, причем одета она была точно так же, как и вы. Просто чудеса. И не говорите». Старушка просто сияла. Видно было, что они знакомы и очень приятны друг другу. «Женечка, познакомься. Это Элиза. Я тебе про нее рассказывал. Это же моя соседка, та самая, что обещала нас встретить». Женя почувствовала головокружение. Потом ее затошнило. Куда она попала? В какое измерение? И что все это значит? Одно из двух. Или она сошла с ума, или все остальные спятили. Такое невозможно. А Петр? Он что, не понял, что бабка одета точно так же, как и Лиза? Хотя белая футболка и синие джинсы — обычная одежда для людей любого возраста. И тут она вспомнила руки Лизы. Они менялись прямо на глазах. Старели. Ей захотелось плакать. Что происходит? Она встала, чтобы пройтись по салону и поискать Лизу. Но ее быстро остановили. Стюардесса в красивом форменном голубом костюме с красной косынкой на шее, с дежурной улыбкой, отправила ее на место. Самолет снижался.